Глава вторая. От 3 до 4 Карл решил позировать для портрета новому вице-директору Академии изящных искусств, носящей имя Фердинанда Святого. Это было знаком особой милости. Писать портреты августейших особ поручалось обычно только придворным художникам. В комнату замка, приспособленную под мастерскую, король вошел в тот момент, когда стоявшие там часы пробили в 3-й раз. Сопровождал его один из камергеров. Живописец был крепко сложенный мужчина среднего роста с не очень красивым, мясистым, но волевым лицом, широкий, слегка приплюснутый нос, полные чувственные губы, глубоко посаженные и на редкость живые глаза, волосы черные и такие густые, что их не упрячешь под пудренный парик. Франциско Гойя. Под его пронзительным и отнюдь не робким взглядом королю было как-то не по себе. «Я понимаю теперь, почему так ненавижу позировать», — подумал он. «Подобный взгляд — это же, в сущности, нестерпимое оскорбление величества. Этикет, обязательный для принцев крови, грандов, вельмож, послов и прелатов самых высших рангов, для такого вот художника попросту не существует». Франциско, еще несколько дней тому назад вызванный в Аранхуэс, присутствовал сегодня при монаршем обеде, чтобы как следует изучить внешность и движение короля. Поэтому сейчас он сразу же уловил самое существенное. Он даже испытывает известную симпатию к этому опаленному солнцем лицу. Такие бывают у охотников, а Гойя тоже любит охоту. Но симпатия не основание для того, чтобы написать уши не оттопыренными, коль скоро они на самом деле таковы. Удивительно! Уголки губ у короля подняты вверх, а складки у рта словно прочерчены ножом. Кого напоминает Франциско эта голова? Ну, разумеется, инфанта Луиса Антонио, родного брата короля. Но какое же это ухудшенное издание, какая топорная деревянная копия. Великолепный парень этот инфант. Ради красивой женщины пренебрег кардинальской шапкой и 2 богатейшими испанскими епископствами. Плевать ему на этикеты двор. «Вы писали портрет моего брата», — говорит Карл. «А на охоту вы с ним ездили?» Взгляд его дружелюбен и приветлив. Отвечая, Франциско краснеет, словно король прочел его мысли. Вечером, в данном случае Карл не мог назначить точное время, король ожидал у себя в кабинете принцессу Астурийскую. Он боится этого разговора с невесткой, но надеется, что довольно будет намека, инфанта поймет. «Его высочество Донья Мария Луиза!» Входит инфанта. Король не выносит ее дерзкого чувственного лица, и настроение у него портится, как только она обращается к нему. «Надеюсь, что не помешало вашему величеству в государственных делах?» Он церемонно придвигает ей кресло. Она отвечает на такую торжественность насмешливой улыбкой. Тогда король без обиняков переходит к делу. «Я уволил в отставку лейтенанта гвардии Луиса Годоя. Имеются сведения, что он не выказал должного почтения вашему высочеству. К сожалению, я полагаю также необходимым поставить ваше высочество в известность о своем решении». «Вы очень милостивы, государь, но я, насколько помнится, не жаловалась на поведение этого офицера». «Оно и без того достаточно возмутительно». «Вашему величеству угодно выбирать весьма резкие выражения. Но я совершенно не понимаю, почему вы сообщаете мне обо всем этом». Дрожащим голосом, но отеческим тоном, наименее подходящим для разговоров с инфантой, Карл разъяснил ей, что по воле провидения она может скоро, не исключено даже и завтра, стать королевой Испании, а потому обязана строить свою жизнь соответственно требованиям этого высокого сана. «Ваша особа немедля станет священной и неприкосновенной. В сущности, она такова уже сейчас. Заботьтесь же о том, чтобы ничей взор не обнаружил ни пылинки на вашем горностае». Принцесса, решительно обойдя молчанием вопрос о престолонаследии, меняет тон. «Если уж Ваше Величество подвергает опале кавалеров моей свиты, то я просила бы прежде всего усовестить моего супруга. Он мог бы и сам позаботиться о том, чтобы развлечь меня». Король, не ожидавший такой откровенности, испытывает чувство отвращения и беспомощности. Он знает своего сына, не сомневается, что Мария Луиза гораздо умнее принца. На мгновение, он ведь сознает, что не вечен, в нем просыпается давняя тревога. Что станет с Испанией при таком короле? Но он тут же спохватывается. «Донья Мария Луиза, я нахожу неуместными ваши запоздалые попытки обсуждать брак, заключенный перед лицом Бога. Я не признаю никаких причин, которые могли бы оправдать несдержанность, высказанную вами по отношению к этому офицеру и неподобающую принцессе». Наконец-то он собрался с духом и заговорил прямо, но инфанта парирует удар. «Несдержанность? Неподобающая принцессе? До сих пор я полагала, что меня упрекают за развлечения, устраиваемые в моей гостиной. Надеюсь, никто не осмелился задеть мою честь». Глаза ее сверкают, она ловко переходит на роль оскорбленной невинности, но король тоже успел найти нужные слова. «Я счастлив, что Ваше Высочество с такой пылкостью заботится о своем добром имени. Именно об этом я и хотел вас спросить». И Карл встает, показывая, что разговор окончен. Наивный человек. Он даже не подозревает, о чем думает сейчас принцесса Астурийская. Любовник ей уже давно надоел, и сейчас она находит гораздо более привлекательным его брата Мануэля, служившего им обоим в качестве усердного переносчика галантных посланий. Как удачно, что высоконравный свекор избавляет ее от необходимости самой дать отставку Луису. Завтра же она выкажет Мануэлю знаки своей благосклонности. И в приемной, довольная собой, она улыбается двум придворным дамам, почтительно встречающим ее низким поклоном.